Книга 4. Хирург Святого Сердца. Когда император и его семья погибли от рук жнеца, а Люсидик растерзала Дона Примордия, как и большинство его сыновей и телохранителей, в городе воцарился тревожный мир. Мелкие свары и возмущения, вызванные великим мятежом, стихли. Казалось, никто не хотел привлекать к себе внимание. Слишком много появилось убийц на улицах. Во время кризиса к власти пришла военная хунта. Триумвират генералов Богатта, Урбана и Монтефалько. Они были не лучшими, но и не худшими представителями своей породы. Мужчины, наживавшиеся на войне, алчные, способные на величайшую жестокость. Но кроме привычки к садизму и маниакальной жажды насилия, качеств, таившихся в глубинах сердец трех генералов, у них была еще пара общих черт, хотя они бы ни за что в этом не признались. Первое – болезненная сентиментальность, выраженная в случае Богатта и Урбана в привязанности к матерям, и в случае Монтефалько к девчонке 6-7 лет. Вторая – потрясающая суеверность. Это не обсуждалось, но они знали. Каждого из них коснулось невыразимое богомерзкое предчувствие, и не было на земле города, который дышал бы жутью, как Примордий. Он жил слухами, чаще бредовыми. Истории, звучавшие у солдатских костров и рано или поздно достигавшие ушей генералов, повествовали о невообразимых ужасах, тварях, чье существование казалось насмешкой над разумом. Ходили легенды о чудовищных порождениях жнеца, мстительных детских призраках, суккубах, чьи груди и лона описывались в кошмарных, но возбуждающих деталях. Однажды ночью после обильной выпивки трое мужчин поделились своими страхами. «Я верю», — сказал Урбана, — «что этот адский город проклят». Двое других мрачно кивнули. «Что ты предполагаешь?» — спросил Богатта. Ответил ему Монтефалько. «Ну, для начала, была бы моя воля, я выжег бы квартал иммигрантов. Они все до одного богомерзкие культисты». «А рабочая сила?» — спросил Богатта. «Кто будет убирать за нами дерьмо, хоронить прокаженных?» Монтефалько вынужден был согласиться. «По крайней мере, мы можем расстрелять любого, кого заподозрим в связи с демонами». «Хорошо, хорошо», — сказал Урбана. «Бдительность и наказание», — продолжил Монтефалько. «Быстрые драконовские меры. Публичные казни». «Да». «Аутодафе?» «Нет, слишком театрально. Расстреливать чище и быстрее, и трупы не пахнут». «Тебе это беспокоит?» — поинтересовался Богатто. Монтефалько содрогнулся. «Ненавижу вонь горящих тел», — ответил он. Пока генералы обсуждали достоинства тех или иных князей, Люсидик спала или пыталась спать в доме, который ее отец построил много лет назад для ее матери. Сны были тревожны, слишком много воспоминаний, слишком много сожалений. Прежде, когда сон ускользал, Люсидик выходила на улицу. Конечно, она уже не могла гулять днем. Измененная рукой агониста, ее тело стало более гибким и сильным, но теперь она ужасала любого, кто осмеливался на нее посмотреть. Когда Люсидик все же покидала дом в чернильной тьме, она держалась окраин Примордия, где не было лишних глаз. Этой ночью, отбросив сон, она блуждала по узким улочкам и почувствовала, что за ней идут. Уловив ритм далеких шагов, Люсидик поняла, что знает, кто ее преследователь. Зарлс Крайгер, ассасин, ставший жнецом. Она остановилась и обернулась. Жнец стоял неподалеку. Его плоть источала то же болезненное сияние, что и ее собственное. В своей работе агонист использовал светящиеся бактерии. Чем свежее были раны, а на их телах остались и такие, что никогда не затянутся, тем ярче они горели. «Я думала, ты и покинул город», — сказала она. «Да, ненадолго. Я отправился в пустыню. Размышлял о своей трансформации». «Понял что-нибудь?» Крайгер покачал головой. «И поэтому ты вернулся?» «И поэтому я вернулся». Через несколько дней после того, как генералы поделились друг с другом своими страхами и обсудили орудовавших в Примордии демонов, Монтефалько собрал их вновь для полночного путешествия. «Куда мы идем?» «К человеку, которого зовут доктор Тализак. Он занимается для меня исследованиями уже несколько лет». «Какими исследованиями?» «Я надеялся, что он создаст мне идеального солдата, машину для убийства, не знающую страха». «Ему удалось?» «Нет, пока нет, но я уже и не надеюсь». Он впал в зависимость от своих лекарств и... Ну, вы сами увидите. И все же он сделал одну ошибку, которая может быть нам полезна». «Полезная ошибка?» – переспросил Богатто, изумленный этим парадоксом. «Нам нужен монстр, который изгонит нечестивцев из Примордия. Я верю, что у доктора он есть». «А», — сказал Урбана. «Так вы пойдете со мной, чтобы увидеть его?» «Где он?» «Я спрятал его в бывшем приюте Святого Сердца, на Дрейфус-Хилл». «Я думал, это место пустует». «Я хотел, чтобы так думали. Если кто-то заявится без приглашения, его, согласно моему приказу, убивают, а труп сбрасывают в канал». «Вот куда делись монахини», — Монтефалько улыбнулся. «Нет, боюсь, им не так повезло», — ответил он. «Солдаты могут быть жестоки, если пустить все на самотек». Они замолчали и направились к Дрейфус-Хилл. Зарл Скрайгер, обнаженный, вытянулся на постели Люси Дик. Она смотрела на него с восхищением. На сеть шрамов, на то, как изящно его плоть сочеталась с работой агониста, серебро, золото, бронза струились по нервам и костям. Она оседлала его. Между ними вспыхнуло электричество, белые арки связали глаза и соски. «Что за время?» – подумала Люси Дик. Она трахается с мужчиной, который убил ее отца. По правде говоря, их близость казалась еще более запретной. Они оба были творениями одних рук, детьми агониста. «Интересно, он не против?» — заметила Люси Дик. «Агонист?» «Да». Крайгер не ответил, но Люси Дик поняла, что значило молчание любовника. «Ты встретил его в пустыне?» «Да». «И он послал тебя сюда?» «Да». «Чтобы найти меня?» «Чтобы быть с тобой. Он сказал, только ты сделаешь меня счастливым». Приют Святого Сердца был огромным зданием, верхние этажи которого утопали во тьме. Впрочем, генералам не пришлось долго ждать. Уже через несколько минут карлица, представившаяся как Камила, принесла свечи. Она повела троицу в форме по гулким галереям, заваленным грязью и мусором, и вниз, пролетами крутой лестницы в лабораторию доктора Тализака. Он работал в яме. Этого требовала секретность и сами эксперименты. Вместо кафеля под ногами генералов лежала утоптанная грязь. Место смердило стылой землей, и это довершало картину. Пахло могилой, и они видели ее детей, куда бы ни кинули взгляд. Мертвецы были рабочим материалом Тализака. Они лежали повсюду, лишенные голов и частей тел. Он и не думал экономить. Во многих случаях у трупа не хватало только одной конечности или ее части. Там губ, здесь глаза. «Где он?» – осведомился Урбана. Камила простерла руку над ковром из трупов и указала в стылый угол гигантской комнаты, где ждал Тализак. Потрясенный генералом доктор показался одной из собственных жертв. Ужасным, невообразимым экспериментом над плотью. Он был подвешен на крюке, проколовшем губы, к устройству, чье предназначение генералы постичь не могли. Болтался на нем, словно рыба. В приступе безумия или гениальности он создал себе внешнюю матку. Полупрозрачный пузырь висел у его живота, покачиваясь между тонкими ногами. Внутри была жизнь. «Мангроид», — прошептала Камила. Монтефалько отвел глаза от кошмарной утробы и ее сокращающегося содержимого и воззвал к ее владельцу. «Тализак», — сказал он, — «нам кое-что от тебя нужно». Тализак обратил блуждающий взгляд на Монтефалько. Когда он заговорил, деформация рта так исказила слова, что понять их было невозможно. Камиле пришлось переводить. Он говорит: «Что? Что именно?» «Нам нужен кошмар, который устрашит самого дьявола», — сказал Монтефалько. «Зверь зверей! Ужас, что изгонит чудовище из города!» Тализак издал странный звук, возможно, рассмеялся, содрогнувшись на крюках. Тварь в его матке ответила на движение родителя спазмами. «Как, черт возьми, ему это удалось?» — выдохнул Богатто, прикрыв рот рукой. «Не шепчитесь», — оборвала Камила. «Он этого терпеть не может». «Генерал спрашивает, как Тализак забеременел», — сказал Урбана. На этот раз губы Тализака пришли в движение. Он ответил сам, одним словом. «Наука», — сказал он. «Правда?» — спросил Урбана. Он собрался с духом и перешагнул через несколько изуродованных тел, чтобы рассмотреть Тализака поблизости. «Я рад это слышать. Было бы горько знать, что здесь вершилось насилие». Вновь Тализак рассмеялся, хотя никто из генералов не понял, над чем. Вскоре смех оборвался. Он снова заговорил. На этот раз им потребовались услуги Камиллы. «У него есть голем, который вам подойдет», — сказала карлица. «В ответ он просит вас кое-что ему пообещать». «Что же?» — спросил Монтефалько. «Не вредить его детям». «Этому?» — спросил Монтефалько, кивая на содрогавшуюся матку. «А?» — сказал Тализак. «Эумедеть». «Что он сказал?» — обратился Урбана к Камилле. «Это его дитя», — ответила карлица. Монтефалько пожал плечами. «Мы не причиним вреда этому мангроиду, если получим собственное чудовище», — проговорил он. «Я даю тебе слово». «Хорошо», — сказала Камилла. Затем, не дожидаясь реакции Тализака, добавила. «Он предпочел бы, чтобы вы вообще не приходили сюда все вместе, только генерал Монтефалько». «Я не возражаю», — сказал Богатто, стряхивая ужас и отступая назад. «Если он даст нам монстра, пусть рожает хоть 1000 мелких тварей, лишь бы они держались от меня подальше». Люсидик лежала рядом с любовником на покрывале в пятнах крови и пота и смотрела на луну в окне. «Наша связь, она не может быть долгой». «Почему?» «Чтобы такие, как мы, нашли свое счастье?» — спросила она. «Это противоестественно. Ты убил моего отца. Я должна тебя ненавидеть. А ты отдала меня агонисту. На адские муки. Это я должен ненавидеть тебя. Какая восхитительная мы пара». «Может, нам стоит вернуться в пустыню?» — сказал Крейгер. «Там безопаснее». Люсидик рассмеялась. «Только послушай себя, безопаснее. Этот мир должен бояться нас, никак иначе. Я просто хочу сохранить надежду». Люсидик протянула руку, провела лезвием по предплечью Крейгера. «Мы не можем покинуть Примордий», — сказала она. «Почему? Он погибнет в огне рано или поздно. Уйдем». «Любовь моя, этот пожар начали мы, ты и я. Надо досмотреть до конца». Крейгер кивнул. «Если хочешь. И все кончится. Кончится. Зачем ты это говоришь?» «Тише, любимый. Так будет лучше, вот увидишь». Она склонилась над ним и поцеловала. «Сделай это ради меня». «Почему бы и нет?» — сказал Крейгер. «Ты останешься?» «Я останусь».